Зависть шестая. Беды людские не верстами меряются, горе людское не ведрами черпается. Со всех властей уездов стекались в Красноярск сообщения милиции о расправе над крестьянами. Никакими мерами не могли призвать к повиновению мужиков. Люди скрывались от мобилизации в тайгу, таились по заимкам, прятали животину, не сдавали хлеб, не платили недоимку за три минувших года, а губернские власти наседали на волостное и уездное начальство хлеба, денег, солдат, мяса. Когда над поймой Малтата проносится черный буран, и молодые деревья, кланяясь до земли, как бы просят пощады, а иные, не выдержав напора бури, со стоном гибнут, выворачиваясь из земли вместе с корневищами. Старый тополь только клонит свою мощную гриву и шумит. Шумит по-богатырски, схватываясь со стихии. И не дрогнет его толстущий ствол, не согнется, будто он отлит природою из упругой стали. Подобно черному бурану, крутанула белую елань, лютая кипень гражданской войны. Из Минусинска с крестьянского съезда, где живыми выскочили приисковые ревкомовцы Ольга Федоровна с Никитой Корнеевым, а с ними Мамонт Головня, братья Харитоновы и Аркадий Зырян. Из Картауза примчались пяток казаков с атаманом, чтобы прикончить совдеповцев. А их и след простыл. Собрали сходку, и сам атаман Шошин возвестил. Отныне, дескать, для всех настала свобода. Живите, как можете, без красных и временных. Да только смотрите, если кто будет помогать беглым большевикам, милости пусть не ждет. Старосты выбрали богатея Михайлу Юскова. Особенно возрадовались тополевцы. Прокопий Веденевич воспрянул духом и созвал единоверцев на молебствие, как в престольный Ильин день. «Свершилась воля твоя, Господи!» — ликовал духовник, простирая руки к небу. «Да придет на Анчихристов красных месть Каинова и Саввова Саулова, да пожнет их огнь пламя, и будет нам прозрение и радость великая». А где она, радость, если небо над белой еланью заволокло тучами, а за омылом грохотал гром и молнии полосовали черноту его огненными лентами? Хлынул дождище. Тополевцы сбились под святое дерево. Духовник продолжал службу, не обращая внимания на дождь. Кто помочит, тот и высушит. Миланья с малым чадом Диомидом и с грудной девчонкой стояла на коленях, истово отбивая поклоны. Филимон поспешно переполз поближе к тополю с подветренной стороны. Он не таковский, чтобы бороду мочить. Косился на Миланью. Хоть бы окаянного выродка молнией шибануло. Согрешил. Хоть помирился в третий раз с отцом, а все на сердце лежал камень. Никак не мог принять в душу тятин приплод. Да и в доме Филимон проживал вроде работника. Хозяйством управлял отец. Знай, поворачивайся. А к бабе Милане не прикасайся. Епитимью воздерживание наложил на увольня. Господи, как жить, Ноне? Теперь батюшка силу набрал. В Ашарову уехать, к Харитине, что ли? И пить-таки хозяйство? Нет. Хозяйство Фили не бросит. Не три же века будет топтать землю батюшка. Когда-то и аминь отдаст. Изо дня в день лили дожди. На час-два проглянет солнышко, и тут же подоспеют тучи. Льет, льет, на двор не высунешься. Деревня жила тихо, начальство покуда не наведывалось. Про красных сказывали, что их будто повсеместно вылавливают и казнят. Пущай хоть всех прикончат. Первую травушку скосили в дожди.